Глава 24. Битву гоблины с треском проиграли. Немного хаоса внесли их маги, сумевшие ненадолго остановить продвижение штурмового отряда демонов. Впрочем, так было до прибытия Арбайгл свирепой, защищенной десятками магических щитов. Счет погибших шел на тысячи, плененных и сдавшихся — на десятки тысяч. И даже несмотря на наш хитрый план капкан, примерно десятая часть их воинства рассыпалась по окрестным лесам, горам и холмам. Ну, в целом и так нормально. По итогам боя почти сутки ушли на то, чтобы разобраться с пленными, ранеными и добычей. Быстро с такими масштабами не прокатят. Увы и ах. И это еще работали, как говорится, профессионалы под руководством моей добытчицы Арбайгл. Она уже не в первый раз участвовала в битве и не первый раз собирала трофеи. Самый же главный мой трофей сидел, связанный по рукам, ногам и хвосту в древесной крепости. Мариновался и хвастался, как ему плевать на пытки. Мол, лучше сразу убей, и все в таком роде. Я честно признаюсь, чуть-чуть схитрил и не предстал перед ним в своем настоящем облике. Магия иллюзий, капелька внушения, и вот он я, император Горнустана, выдуманной мною страны с населением из разных стран и другими вассальными государствами в моем составе. Например, царство Первой горы. И хорошо, что я так сделал. Ибо к тому моменту, как я слегка освободился и решил заняться его допросом, он был полностью готов к сотрудничеству. Фантазия живых существ — штука весьма богатая. Буквально парочка намеков, немного доказательств, иллюзия обмана. И вот он уже весь из себя такой гордый, даже без ментального давления глашатая предлагает мне, убийца Титана, встречу и дипломатический союз с его повелителем, моим собратом, титаноубийцей Драко Хартом. Откуда он узнал, что я убил Титана, я и сам не понял. И потому с любопытством спросил. «О, мне провели целую получасовую лекцию с описанием удивительных способностей моих воинов, их экипировки и силы. Не забыл он отметить и то, что у меня есть звездные артефакты. А это, мол, единственное, что может помочь убить Титана». Более того, драконит по секрету признался, что его истинная цель была в том, чтобы найти меня и предложить дипломатические отношения. «А как же гоблины, тролли и гремлины?» «А что они? Рождены, чтобы быть рабами. Мелкие, килые, многочисленные гоблины и тупые, но здоровенные и легко дрессируемые болью тролли. Остаются еще гремлины, но это недоразумение, а не полноценные маги. Система ограничивает их в магическом развитии». «Подробнее», — потребовал я и тут же получил ответ. Из его рассказа выходило, что при огромном от природы источнике с удвоением маны они не могут изучить заклинания более сложные, чем те, что доступны со вторым рангом профильных способностей магов. Иными словами, способности их источника, оперирование маной, внутренней и внешней энергии, а также восприятие потоков силы, не могли быть улучшены больше, чем до второго ранга. Если еще проще, им были доступны только слабенькие и простенькие заклинания. Драконида звали Идригондис, и он, стоило ему заметить, что я заинтересовался предложением дипломатического контакта, сразу оживился. Будто и не были сломаны его кости и ребра и выбиты несколько клыков на морде. «Мы уважаем чужие границы. Если у вас имеются планы на гоблинов, я уверен, мой повелитель без проблем согласится отдать контроль над их городами, пещерами и поселениями вашей империи. В конце концов, мы ищем доброго, сильного и независимого друга, а не врага. Вы ведь слышали о гегемонократии? Скажите, вы еще не отправляли туда свои легионы? Судя по тому, что ваша армия здесь, вы должно быть весьма осторожны». «Как и все, кого я знаю, мы отправляли только разведку. У вас есть какая-то информация об этом событии?» «Безусловно, император Хрен с горы. Драко Харт, мой повелитель, успел многое выяснить и узнать о том, кем так заинтересовалась система. Он был бы рад обсудить возможность нашего с вами сотрудничества. Разумеется, если вам будет так удобно». «И чего там за информация? Мои разведчики не впечатлились. Если бы не трудности здесь, дома, я бы давно отправился и сразился бы с этим... как его там назвала система-то? Алик? Авий? Хранитель их, короче». «Аид, уважаемый Хрен с горы, этого никчемного, но безусловно опасного и хитрого воришку, что заполучил чужую силу и энергию, зовут Аид. Не будьте слишком самонадеянны, прошу вас. Даже будь гоблинов в 5 раз больше, он бы их уничтожил. Мы были свидетелями того, как 100-тысячная армия с гигантами пала от намного более меньшего его отряда. Мы знаем и другие его секреты и собираем коалицию, чтобы нанести один единственный удар, который он не сможет отразить, каким бы хитрым ублюдком ни был». Хищно оскалился связанный драконит. «Так-так-так, вот это новости. Коалицию они собирают. Я, конечно, примерно догадываюсь, что они там могут придумать, но... какой же у меня появляется интересный шанс и возможность? И самое главное, как я и думал, этот дурень не только понятия не имеет, кто именно стоит перед ним, но еще и не знает, на чьей земле находится. А значит, система никак не сообщает им о том, что они вошли на территорию Империума. Гегемонократия распространяется только на один континент. По крайней мере, сейчас. Ух, какие же перспективы появляются! Ошалеть можно! И как мне себя повести с этим кретином? Обрадоваться? Нет, это будет выглядеть странно. Буду вести себя как типичный и вмиг возвысившийся правитель. ЧСВшником буду, вот. Я сильно сомневаюсь, что вы и ваша коалиция хоть что-то из себя представляете. Наверняка моя армия будет основой ваших сил. Но у меня нет желания быть за няньку. Да и тем более мне предстоит долгая кампания экспансии против гоблинов. Думаю, если вы такие крутые ребята, вы справитесь и без меня. А если все твои слова ложь и бахвальство с попыткой выгородиться? Что ж, тебе же хуже. Что вы? Я не вру. Слово драконида. Я готов хоть системой покляться и системный контракт подписать. Только не на предоставление секретных данных о Дракондорсе. О, системой, говоришь? Ладно, посиди-ка тут. Я подниму своих советников. Я покинул драконида, оставляя тайно следить за ним камеру. Молча и сдерживаясь изо всех сил, я собрал рядом с собой всех генералов и командиров, после чего отлетел с ними на километр. Кстати, использовал для этого ковер-самолет и заклинание парения. И уже там, вдалеке, я от души рассмеялся, снимая ограничитель со своей, как выразился барон Штропс, фляги. «У босса фляга свистит! Надо лекаря звать!» Заявил он всем, но мне было наплевать. Только через минуту у меня кончился запал, и я издал долгий выдох, успокаивая нервы. «Нужен ваш совет и мозговой штурм». «Какой-какой штурм?» Удивился демон и получил удар под колено от Арбайгл. «Да заткнись ты! Неужели не интересно, что так свело с ума нашего командира?» Заявила она и вопросительно на меня посмотрела. «В общем, этот драконит, он не знает, кто мы. Он думает, что мы жители этого континента, и я — убийца Титана. Он предлагает нам союз против Империума». «Они предлагают нам воевать против нас самих? Какие сказочные идиоты!» Рассмеялась Арбайгл и, заливаясь смехом, схватилась за живот. «Может, он пытается нас обмануть?» В недоумении почесал голову черный барон. «Меня? С моими ментальными способностями, которые зависят от уровня? С его жалким 21-м уровнем? Если я прикажу ему отжаться на бровях, он не справится с давлением и упадет на пол». «Да уж, это и впрямь забавно». Хитро улыбаясь, почесал подбородок Зинкундир. «Шикарная возможность нанести им сокрушительный удар и узнать все их планы! Да, только вот вы не можете пересечь границу и отправиться на переговоры. А звать их сюда, на наши земли, опасно!» Здраво рассуждал демон. «Хорошо, давайте так. У меня есть план. Я вам его расскажу, а вы попробуйте раскритиковать и найти все возможные промахи и слабые стороны». Заговорщицки прошептал я и выложил одну сумасшедшую идею, что сложилось в моей голове. В Порто. 3 дня спустя. Императрица Родии, ужасная и прекрасная Арин Сонг, пребывала в смешанных чувствах. С одной стороны, ее накрывало абсолютное бессилие из-за острого токсикоза, и только помощь, само собой, появившейся свиты, что занималась многими делами, в том числе государственной важности, позволяли ей сохранить рассудок и адекватное восприятие мира. Особое место рядом с ней занимала новоявленная магиня жизни, что специализировалась на поддержке и восстановлении и была прислана кляксой по просьбе Малерика. Сперва Арин отмахивалась от подобного рода счастья, считая недопустимым использовать услуги столь редкого и полезного для государства мага в личных целях. Но когда из-за очередного приступа начало совета задержалось аж на 4 часа, пошла на попятную, потребовав, впрочем, чтобы и остальные члены совета перед собраниями получали порцию восстановительных и будоражащих бафов от магини. С другой стороны, несмотря на свое неважное состояние, она испытывала радость от осознания того, что спустя столько времени и после стольких сражений их новая родина ни разу не дала слабину и действовала как слаженный механизм, всеми силами отражая нападки чужаков. Радовали ее и донесения разведки, ровно как и подготовка к новым этапам войны. Империум — это не просто зажатый в угол дикий зверь. Он может не только скалиться, но и кусать врагов повсюду на их континенте. Аид дал ему имя, а значит, обозначил свою претензию на владение им. Пусть твари знают, с кем связались. Пока Родия готовилась к внезапной переброске малой части войск, но войск элитных и эффективных на территории прерий Сперфонов, Шелион уже вовсю строил планы по захвату Озерного края. И отовсюду к ним приходили хорошие вести. Тайно строились храмы, добывались ресурсы и золото. Последнее было невероятно важным, так как его обменивали на уже находящиеся в излишке инструменты войны — доспехи, оружие и боеприпасы. С этим всем жители Озерного края и прерий могли чуть лучше сражаться и бороться за свою свободу. Больше Империум им на этом этапе ничем не мог помочь. Разве что передали 2000 зелий здоровья с перфоном, но то была разовая акция, ибо даже у их войск запасы опустошились ниже критической отметки. Еще 5-6 дней, и первые храмы будут возведены в прериях. В некоторых же городах Озерного края имелись земные храмы, которые оказалось куда как легче переделать в храм Аида, нежели строить с нуля. Да и мастеров разных рас у альянса городов-государств хватало, в отличие от сперфонов, что совершенно не знали о сложных технологиях строительства из камня. Чего уж там. Вместо статуи у них были деревянные идолы, что тоже вызывало ряд проблем. Нападений за последнее время стало гораздо меньше, и хотя порталы открывались с завидным постоянством, видимо, до захватчиков дошло, что Империум слишком крепкий орешек, и пытаться расколоть его — глупая затея. От этого страдали ящеролюды, державшие осаду в последних своих городах, построенных на огромном болотном регионе. Мы отправили разведчиков с предложением отступить и перегруппироваться на пустошах, но что-то они гордо стояли на своем. Странные. Страдали и сперфоны, но они тоже были не так просты, тем более в союзе с магическими арчанками, восседающими на их спинах. Пустыни и мертвые земли привлекали некоторых из врагов, которые были близки к подобным ядовитым и засушливым песчаным биомам. Впрочем, вторженцы не брезговали ходить в любые регионы, если их целью было быстрое убийство, поиск городов и поселений, их разграбление и возвращение домой. Тем более, по слухам и докладам разведки, за Великой пустыней шел цветущий и утопающий во фруктовых деревьях регион, разделенный на 2 части огромной и широченной рекой. Первые доклады о той земле и вовсе поражали. Там начиналось море. Однако вскоре умные исследователи быстро смекнули. Тот факт, что другого берега не видно, не означает, что они на берегу именно моря, особенно если вода не соленая, а пресная. И вот в этом регионе, который многие считали возможной житницей этого чудесного и разнообразного континента, тоже появлялись порталы и проливалась кровь аборигенов. Всех подряд. И людей, и альвов, и драуров. Ходили даже сплетни о некой расе разумных и миролюбивых насекомых, что жили в тех краях в бесчисленном множестве. Идти туда Империум пока не планировал, но рано или поздно весь континент будет принадлежать им. В это верил Аид. В это верила Арин, и в это верили все жители Империума. Арин глубоко вздохнула и поборола приступ тошноты, решив не звать свою помощницу и по совместительству лекаря. Подойдя к столику в прихожей, она взяла первый из конвертов с донесением. Стоял поздний вечер, и лишь дежурный ночной секретарь-телохранитель находился по ту сторону двери, готовый прибыть к ней по первому зову, а заодно доставить 1 из 100 ежедневно приходящих сообщений и донесений, что без ведома Арин разбирала императорская канцелярия. И лишь малая их часть, которая требовала именно ее решения или просто несла крайне важную информацию, приходила лично императрице. «Отчет о состоянии казны. Ну-ка, удивите меня. Пришло 27 тысяч, потрачено 24 600. Ночью в казне осталось 3112 золотых монет с учетом вчерашнего остатка. Быть не может, чтобы мы в плюс вышли. Удивилась Арин и подробнее вчиталась в отчет. Ясно. Постройку в академии отложили на день. Вот оттуда плюс и появился. Что там еще? Отчет из приграничья, уведомление об окончании строительства и посвящении храма. О, аюты. Что там с этими крылатыми бестиями? Арин разворошила очередной конверт и вгляделась в донесение. Понятно. Она отложила письмо и еще раз прокрутила в своей голове написанное. Полуживой и бессознательный Граки Чир был доставлен со стороны озерного края в леса Шелиона. Его клан разбит, самого его едва сумели вызволить из плена. Выжившие остатки, включая самок и яйца, прилетели вместе с ним. Всего 2000 крылатых. Два других генерала вели оборонительную войну, так и не сумев уничтожить стену непонимания от своего народа. Но старались, так как, многократно уступая в количестве бойцов верным императрице войскам, они исключительно за счет воинских талантов и умений военачальников продолжали удерживать границы своих владений. «Если им не помочь, они вряд ли справятся. Надо бы сообщить это Диме. Их поражение может создать нам большие проблемы. Мы так и не имеем достойного ответа против других летающих врагов. Ах, а так хорошо все было в отчетах до этого». «Ладно, по крайней мере, этот крылатый разоритель выжил и не нарушил свои клятвы». Еще одно письмо имело небольшую пометку «Большой потенциал». Заинтригованная Арин вскрыла его, вчитываясь в огромную простыню текста от ее штабного аналитика, расписавшего первые результаты работы Ордена Геральдистов. Последнюю неделю те впахивали, не покладая рук, и были одними из тех, кому дозволялось пользоваться порталами без ограничений. Так, за первые несколько суток они полностью исписали все стратегически важные объекты крупных городов, а потом пошли в самый слабо управляемый регион Империума — Железное княжество Роксаны. И пусть она и ее соратники сделали огромный объем работы, но кроме этого была такая вещь, как статистика. И вот она врать не умела, особенно если ее не подделывать. И по всем показателям этот регион стоял в аутсайдерах, начиная от уровня жителей и заканчивая приходом денег, процентом занятости и так далее. Стоило геральдистам установить ограничивающий проход знаки Империума, как всякие асоциалы, что жили здесь в большом количестве, взбунтовались, получили от стражи по своим бунтующим телесам и принялись исправляться. Сделать 3-4 задания и выйти на нулевую репутацию Империума лучше, чем жить в лесах и горах или же в дикой местности, где нет-нет, да ходят-бродят слухи о прорывах в районе границы. А до нее рукой подать. Вот и вышло, что разовый мощный эффект они получили. Если ограничивать доступ к благам, исходя из лояльности и трудолюбия людей и дальше, но при этом не выходить за установленные рамки, то вполне ожидаем бурный рост показателей. А это важно. Ведь в Железном регионе, по оценкам аналитиков, огромные запасы руд, что могут превратить те земли в главную кузницу Родии, а, возможно, и всего Империума. Интересно, чем мой дорогой хранитель сейчас занят? С тех пор, как он забрал резервные войска, прошло больше 3 дней, и ни слуху, ни духу. Императрица продолжила знакомиться с отчетами и помечать в блокнот свои мысли, чтобы позже озвучить их на совете. Вскоре, успешно закончив со множеством донесений, Арин отправилась спать. Но сон никак не шел, ведь в голове бурлили всякие мысли, раз за разом возвращая то к прочитанному, то к судьбе государства. Это была не первая и не последняя бессонная ночь. Сомкнуть глаза удалось только под утро. Проснувшись к полудню от тарабанящего в дверь кулака, Арин от раздражения захотелось обогреть свой клинок кровью какого-нибудь монстра. «Да кого там?» Злобно прокричала она, но замолчала, стоило только расслышать за окном странный шум и гам. Нахмурившись, красавица распахнула дверь и увидела не только свою прислугу и стражников, но и Кляксу вместе с Мавериком. Чуть дальше выстроились другие члены совета, что-то возбужденно обсуждающие. «Что случилось?» — напрягшись, спросила Арин. «Ты в окно не смотрела?» — удивился генералиссимус и кивнул в сторону комнаты, призывая императрицу выглянуть в окошко. «Димасик приехал, а и Трусик наш! Ох, как же он хорош! Давай-давай, иди смотри! Я даже не надеялся, что моя императрица этого не видела!» «Да что ж там такое?» Мечница с удивлением последовала совету Маверика и, отмахнувшись от прущего следом Кляксы, подошла к окну. «Ух ты ж! Какого лешего все улицы забиты этими... Это кто? Гоблины? А почему у них на голове завязан бантик?» «Не знаю, моя императрица. Видимо, это подарок вам. Жрица зафиксировала прохождение через портал 48200 гоблинов. Портал так долго работал, перебрасывая их всю ночь и утро, что еще часов 12 будет недоступен, восстанавливая энергию. Императрица закатила глаза и уперла руки в бока, поворачиваясь к Маверику. «Ну и где этот мой ухажер?» «Не могу знать. Но если вы присмотритесь гоблинам под окнами, то можете заметить курьера тьмы в руках одного из них». И вновь душа Арин разрывалась от смешанных чувств. Внимание ее мужчины и его сюрпризы были безумно приятны, но ей отчаянно хотелось придушить его за то, что не пришел лично. Она ведь в конце концов девушка, и ей порой тоже хочется побыть вдвоем со своим избранником. «Принесите, пожалуйста, письмо. Посмотрим, что там мой Дон Жуан написал в этот раз».